приговор. И потом без привычной многомесячной паузы в самолете по пути в могилу колорадской тюрьмы для самых отпетых. И опять-таки ни судейские, ни заключенные в самолете никто не заметил наката его слепоты. Зверской силой воли он держал себя в руках, хотя чего это ему стоило. Вот и сейчас он старался игнорировать то, что люди по сторонам пропадают из его поля зрения, что мир сужается до туннеля прямо перед ним, и шум в голове начинает заглушать реальные звуки. «Первый раз?» — Уилсон усиленно замигал, повернул голову на женский голос. «Простите, мам, я говорю, летите самолетом первый раз?» Очень сосредоточившись, он разглядел сквозь золотистые круги девочку, лет 12-13. Наивная такая, рыженькая, стрижена под мальчика. Нет, миллион раз слетал. И как оно страшно, я, честно говоря, еще никогда... Девочка смотрела на него серьезно-пресерьезно. Секунды таймера тикали. «Разыгрываешь», — сказал Уилсон. «Такая большая никогда не летала». Он навел остаток зрения на свое запястье. 5:48. 5:33, 5:20. «На земле куда опасней», — сказал он. «Самолеты очень надежные аппараты». Очередь продвинулась на несколько шагов, и девочка пошла вперед, приволакивая ногу и опираясь на костыль. Догнав ее, он спросил, что неудачно покаталась на лыжах. Девочка неловко рассмеялась. «Что вы? Про лыжи я мечтать не могу». Она хотела добавить еще что-то, но осеклась. «А, извини, — сказал Уилсон, — я маленько подслеповат. А что с вами?» Вопрос поставил его в тупик. Потом он сообразил, рука на перевязи. «А, ты про это! Да так, оступился, считай, на ровном месте!» Девочка сочувственно улыбнулась. Через неполных 5 минут эта улыбка навсегда исчезнет из этого мира. От большинства в этой очереди останутся только клочья мяса и раздробленные кости. Он без труда во всех подробностях представил себе. Кровь, много крови, летящие во все стороны осколки стекла, обезображенные трупы. Оглушенные взрывом раненые пытаются подняться с пола. И тишина. О, в первый момент после взрыва, после того, как... все им взметенное опадет, в этот момент наступает необычайная, торжественная тишина. Крики, стоны, вопли ужаса. Все начнется потом. Уилсон наклонился к девочке. «Золотце, я должен отлучиться. Ты не посторожишь мое место?» «Конечно, с большим удовольствием. Я только на минутку. Ладно, без проблем. Спасибо тебе». Он улыбнулся девочке, развернулся и пошел в сторону туалета. Нужно было следить за собой, чтобы не побежать. И вместе с тем было так сладко не торопиться, идти прогулочным шагом, идти, идти, идти. В лифте по дороге на стоянку автомашин, обливаясь потом и задыхаясь от волнения, он пытался разглядеть цифры электронного таймера. Мешали электрические разряды в глазах. 2:40. Или 2:10, 2:39, или 2:09. Черт, черт! На стоянке он шагал размашисто, почти бежал, больше не рисуясь перед самим собой. Глаза истерично метались в поиске ряда номер 15. Вот, наконец, номер 15. Джипа на месте не было. У Уилсона все внутри упало. Паника издавила горло. Все, гроб потерлись с мной и выкинули. Он быстро огляделся. Сматываться на своих двоих — пустой номер, далеко не убежишь, как хромая блоха на лысине. Сейчас бабахнет. Все цепят и его повяжут, как глупого пацана. Таксист, носильщик, девочка, как минимум таксист, а может быть и видеокамера. Опознают и отпечатки пальцев, возможно, если не привалит самого. В этот момент рядом засигналила машина. Он резко повернулся на звук. 2 рядами дальше стоял джип. И в нем прикольщик долбанный. Бабаджон хохочет и призывно машет рукой. Уилсон кинулся к джипу, вскочил в открытую дверь, инстинктивно пригнулся под приборную доску и краем глаза увидел, что в машине третий. Уилсон остороженно выпрямился. С заднего сиденья ему улыбался и одобрительно кивал мужчина, много старше Бабаджона, но тоже отчетливо арабской внешности. Улыбался и Бабаджон. Он без промедления рванул машину с места, в левой руке держа наготове парковочную квитанцию и нужное количество долларов. Однако мгновенного бегства не получилось. У будки смотрители они вдруг застряли за БМВ, владелица которого мучительно долго с бесконечными извинениями искала в своей сумочке то ли деньги, то ли кредитную карточку. Троице в джипе оставалось только ждать, когда в зале аэропорта рванет, когда начнется ад, когда... Ну, долго эта сука будет там возиться. Мужчина на заднем сиденье наклонился вперед и протянул Уилсону открытую пачку сигарет. Тот медленно вытащил одну, стараясь скрыть дрожь в пальцах. Мужчина щелкнул зажигалкой. Затягиваясь, Уилсон покосился на свой таймер. Секунда оголтела, пятились назад. Минута 12, минута 8, минута 4. Подлая тетка по-прежнему возила своей поганой сумкой. Убить подлу, отвернуть голову, как цыпленку. Хотелось визжать от злости и страха.